Ланкастера еще не знают настоящей Анны Невиль. Небо было огненно-красным. Ворота еще не запирали на ночь. Анна спешила. Испуганный выражением ее лица конюх послушно оседлал ей белого иноходца. И только сейчас она заметила, что под ногами вертятся вайки. Она вспрыгнула в седло и приказала подать ей шпица. Затем она расспросила у конюха дорогу на Бурж. Пусть все думают, что она отправилась туда. Ей надо выиграть поначалу хоть немного времени. Хотя за ее иноходцем не так-то просто угнаться. Копыта коня звонко зацокали по плитам двора. А затем прогремели по настилу моста. Дальше дорога шла под уклон вдоль Луары, казавшейся от заката кроваво-красной. В какой-то миг она услышала далеко позади голос Эдуарда. «Анна! Анна!» Пришпорив лошадь, она рванулась вперед, и свист ветра заглушил этот крик. Она скакала с рассвета до позднего вечера, останавливаясь в маленьких постоялых дворах при дороге. Ехать ночью она опасалась, но днем неслась, нигде не замедляя хода. Из боязни погони Анна часто принималась петлять по дорогам, но день сменялся днем, и страх исчез. За спиной словно крылья выросли. «Я еду домой, и там, только там, я встречу его». В Кале господин Венлок, наместник ее отца, даже рот разинул от изумления, когда она ворвалась к нему, измученная, растрепанная, со шпицем на руках. «Милосердный Боже! Ваше Высочество!» Над проливом сыпал мелкий дождь, но Анна улыбалась и подставляла лицо бризу. Она возвращалась домой, в Англию. Там отец и Филипп. Ссора с отцом обескуражила ее. Он потребовал от нее вернуться к супругу, а Анна скорее откусила бы себе язык, чем поведала ему о своих отношениях с Ланкастером. А теперь она дала слово написать письмо. Письмо Эду. Откинув одеяло, она села. Вайки звякнул бубенчиками на ошейнике, спрыгнул на пол. Девушка встала. Гофрированная рубашка из белого батиста облегала ее до пят. Она сунула ноги в меховые туфли и пошла к столу, где возвышался массивный письменный прибор и лежали наготове листы пергамента. «Я напишу это письмо. Я напишу это письмо!» Она вспомнила Эдуарда. Серые глаза, гладкие душистые волосы до плеч, персиковый румянец, как у девушки. «Он казался завидным женихом», — думала она. «И отец уверен, что Эд любит меня. Я должна написать ему так, чтобы он примчался в Англию на помощь отцу». Она обмакнула перо и начертала. «Высокочтимый принц Уэльский, я, Анна, супруга вашего высочества, справляюсь о вашем здравии». Анна сжала виски пальцами и швырнула лист в огонь. Несколько мгновений она глядела, как скручивается и темнеет в пламени пергамент. Она вспомнила письма, которые посылал ей Эдуард в эти 2 месяца. Поначалу тон их был тревожным, даже нежным, упреков не было. Лишь неотступно звучал вопрос, кто был до него. Ричард Глостер